у поколения актеров советского и постсоветского периода, тем не менее, наблюдается разное отношение к званиям. Старшее поколение, большую часть жизни прожившее в условиях раздачи дефицита, цепляется за звание, хотя все понимает. На самом деле, публике без разницы, кто на сцене – народная артистка Советского Союза Алла Пугачева или просто Алла Пугачева, дама без регалий. Кстати, именно Алла Борисовна – последняя из тех, кому успели выдать звание народной артистки страны, которой уже нет. А молодежь, похоже, не ждет милости от природы. Ей куда труднее, чем старшим товарищам, прожившим в тепличных, как это теперь становится ясно, условиях развития советского искусства. Черный юмор — единственное спасение для многих. Я знаю одну артистку, которая, получив значок «Заслуженный», не нашла ничего лучшего, как приколоть его на шорты и в таком виде явиться в гости. Теперь ей есть чем гордиться. Вопрос о ликвидации званий не стоит. Наградной отдел в Минкульте есть и загружен работой. И все-таки на свете есть вещи лучше и слаще. Звание не делает богаче, делает зависимее. С таким мнением умудренного жизнью Армена Джигарханяна нельзя не согласиться. Вы что-нибудь поняли? Я, кажется, нет. В 2001 раз я стою за черными портьерами и смотрю, как на освещенной сцене из темноты, кажущейся еще светлее, люди из своих лиц, рук и ног пытаются делать других людей. Если хорошо пытаются, я забываю их настоящие имена. Если плохо, то они для меня как фотографии в портретном фойе с фамилией, именем, отчеством и званием. Я слышу зал. Или притихший, как ночной город во время снегопада, или беспрестанно кашляющий и скрипящий от ерзания в креслах. В 2001 раз все вижу, слышу, понимаю. И вдруг откуда-то сверху, где только мыши проскользнет, сорвется перышко и истерично задергается в луче софита. В чьем-то голосе появится щемящая трещинка, которая эмоционально перекроет все слова. Актриса, которая только что ругалась в кулисах, так поведен головой и капризно вздернет подбородок, что... Вот что это? Театр? Артисты? Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2004 год.